В Мухусе до войны был такой обычай. Во время пролетарских праздников на всех домах вывешивали красные флаги, чтобы показать, что жители этих домов радуются советской власти. Самые подозрительные начинали радоваться за несколько дней. Так вот, старый хиромант, вместе со своими рыжиками, живший на горе в пещере, тоже перед пролетарскими праздниками вывешивал красный флаг, как будто пещера — настоящий советский дом. Чик рассказал об этом всем собравшимся. Но почему-то в пересказе Чика эта смехотворная привычка никому не показалась смешной. Глупые? Или он от волнения плохо рассказал? Никто даже не улыбнулся, хотя все знали рыжебородого хироманта. «Ну и что?» — сказал один из пацанов. «Мой старший брат на руле своего велопа всегда держит красный флажок». Чик догадался, что он, воспользовавшись случаем, похвастался велосипедом брата. Тогда велосипед был роскошью. «Я тебе поймаю белую курицу!» — не унимался Рыжик. «Можешь держать ее, завернутой в красный флаг!» Глупо. Но всем показалось это смешным, и все в который раз расхохотались. Но тут, слава богу, прозвенел звонок, и ребята разошлись по своим классам. Чик сейчас прямо ненавидел белую курицу. Он готов был ее убить, чтобы потом не пришлось ее зарезать. После уроков Чик первым выбежал из класса и один побежал домой, чтобы ни с кем не видеться. Но на перекрестке между школой и их кварталом его окликнул один пацан на велопе. Это был тот самый богатый игрок, с которым Чик когда-то играл на деньги и проиграл ему все, что до этого выиграл у других. Но Чик уважал этого пацана за исключительную смелость ставки, когда тот играл на деньги. «Чик! Я сейчас от хохота дважды чуть не свалил с велопа!» — сказал игрок, подъехав к Чику и остановив велосипед, одной ногой уперся в землю. «Мне про тебя такое рассказали! Это правда?» Он был весь такой ладный, в длинных брюках со сверкающими велосипедными зажимами. Сама ладность его казалась следствием богатства. «Что рассказали?» — спросил Чик. «Один пацан рассказал», — продолжал знаменитый игрок, «что ты не можешь зарезать белую курицу. До того тебе ее жалко. И перед тем, как зарезать ее, обрызгиваешь ее чернилами, чтобы она почернела, а потом режешь. Да на тебя чернил не напасешься!» «Глупость, глупость, глупость!» — горячо возразил Чик, одновременно удивляясь наивности богачей. Они думают, что в семье Чика чуть ли не каждый день едят курицу, а мама, в лучшем случае, ее покупает раз в месяц. «А что, разве этого не было?» — спросил великий игрок. «Конечно, нет», — сказал Чик и подумал, что все отрицать будет неправдоподобно. «Просто тогда ножик, который дала мне мама, был тупой, и я отказался резать курицу». «Выходит, она вся в чернилах так и бегает?» — спросил игрок. «Так даже смешней». «Да нет, мама ее сама зарезала», — раздраженно пояснил Чик. «После того, как ты курицу облил чернилами?» «Тьфу ты! Да не обливал я курицу чернилами!» — закричал Чик. — Это все выдумки каких-то дураков. — Зачем ж ты приперся во двор с бутылкой чернил? — Да не было никаких чернил! — закричал Чик. — Просто я стоял с бутылкой уксуса, пока мама резала курицу. — А-а-а! — сообразил велосипедист. — Я все понял. Ты поливаешь уксусом место, где пролилась куриная кровь. «А моя мама всегда смывает кровь водой. Может, уксус лучше?» «Конечно, если каждый день резать курицу, можно жить по колено в крови», — подумал Чик, сам не понимая, что проникается гневным классовым чувством. «Уксус в бутылке я должен был занести соседке. И занес», — сделал Чик последнее пояснение. «А все остальное — вранье, вранье и вранье!» «Как? И белой курицы не было?» — поразился велосипедист. «Да нет, белая курица была, но ее зарезала мама! Все!» — — закричал Чик. «Тогда совсем неинтересно», — разочарованно сказал мальчик, придерживая велосипед между ногами. «А я столько времени потратил». Он вынул из верхнего кармана рубашки монету, положил ее на ноготь большого пальца правой руки и сказал: «Сыграем сейчас в орла и решку на рубчик». «У меня нет денег», — сказал Чик и попытался уйти. «Постой, постой», — попросил его знаменитый игрок. «Один раз кинем. Выиграешь — у тебя будет рубчик. А проиграешь — будешь должен рубчик. Я тебе доверяю. Ты честный». Этот легкий бальзам сейчас для Чика был в самый раз. «А когда отдавать, если проиграю?» — спросил Чик. «Да когда-нибудь», — щедро сказал богач. Чику показались такие условия очень выгодными. «Хорошо, кидай», — сказал Чик. Монета, вращаясь, полетела вверх.